«Наконец-то!» — воскликнула Изабелла, спеша к нему навстречу. «С каким известием пришли вы, генерал?» «С хорошим, ваше величество! Инсургенты, уже укрепившиеся на равнине, отступают!» Задыхаясь от волнения, сообщил ей престарелый предводитель, опускаясь на колени перед своей королевой. «Полки конхи колеблются! Через час они обратятся в бегство!» «Благодарю вас, мой верный генерал! Мы вас наградим по-королевски! Но прежде всего предводителей и генералов, которые подняли на нас оружие, мы поголовно лишаем должностей и чинов и ставим их вне закона. Поспешите, поспешите же выполнить свой долг». В то время как престарелый предводитель удалялся, чтобы с опасностью для жизни опять вернуться к своему посту, королева приказала позвать графа Сан-Луиса. Она подошла к письменному столу и собственноручно изготовила приказ, стоивший жизни многим хорошим офицерам. Опасность привела королеву в такое страшное раздражение, что в эту минуту она способна была подписать смертный приговор всему Мадриду. «Они раскаются, предатели!» — шептала она. Лицо ее побледнело от злости. «Я уничтожу их всех, всех! Где мои друзья и защитники? Где моя верная стража, которая при всяком удобном случае говорила о своей преданности? Настала минута, когда они могут доказать то, что до сих пор было пустыми словами». Один из адъютантов, задыхаясь, вбежал в комнату. «Ваше Величество, дон Олоцага освобожден. Гарнизон государственной тюрьмы перебит. Генералы Рос де Олано и Орибе после сильных потерь повели свои полки обратно в казармы». «А, предатели!» — вспыхнув от негодования, воскликнула Изабелла. «Наказание их постигнет, когда Мануэль и Блазар разобьют инсургентов на Валекасской равнине». Рассерженная королева подошла к окну со своей подзорной трубой. Она старалась разглядеть действия своих приверженцев, но ничего не могла разобрать из-за страшного дыма и шума, доносившихся из Монхской долины. В это время камергер, посланный за графом Сан-Луисом, возвратился. «Ваше Величество, все потеряно. Президент-министр бежал, чтобы спастись от ярости народа». «Бежал? Не может быть, вас обманули. Уже 3 часа тому назад, как граф Сан-Луис, переодетый, бежал с де Молинсом. Так позвать ко мне Кастро, маркиза де Герона и Доменеха». «Я их уже напрасно искал, ваше величество», — сказал камергер, задыхаясь от страха и ужаса. «Они тоже бежали». «Неужели нас окончательно предали?» — сказала замирающим голосом королева. «Эти презренные люди бросили нас в ту самую минуту, когда мы более всего в них нуждаемся». Казалось, Изабелла не знала, что предпринять. Одно мгновение она молча стояла в каком-то оцепенении и потом вдруг сказала: «Попросите сюда мою августейшую мать и герцога Рианцареса. Мы чувствуем потребность видеть их около себя». О своем супруге Изабелла и не думала. Еще за несколько часов перед тем он простился с ней и пошел во дворцовую капеллу. Изабелла знала, на какую помощь она могла рассчитывать со стороны маленького, незначительного Франциско де Ассизи, а так как она его не любила, то и не чувствовала потребности видеть его около себя в час смертельной опасности. Но вдруг она увидала своего ребенка, и глаза ее наполнились слезами. Ребенок, не предчувствуя приближающейся опасности, улыбался и протягивал к ней ручонки. Изабелла поцеловала свою маленькую дочь, и ее слезы оросили вытканные золотом кружева беленького платьица. В скором времени адъютант явился с горестным известием, что королеву-мать не могли найти во всем дворце, и что герцог Рианцарес бежал со своими детьми. «Бежали! Все бежали! О, тогда мы окончательно погибли!» — простонала убитая горем королева. Она вдруг увидела себя покинутой, покинутой теми, которые, как ей казалось, ее поддерживали, желали добра и давали бескорыстные советы, которых она отличала и награждала, которые клялись ей в непритворной любви, благодарности и верности.